В помещение вступил султан. Следом за ним его почетный гость со свитой и позади всех его женщины. Сара наблюдала, как Роксолана подошла к процессии и заняла полагающееся ей место рядом с первой и второй кадин. И тут она увидела Халид-шаха. И потом уже Сара не могла оторвать от него взгляда. Он был валом одеяния, обшитым золотом. В прорезях широких рукавов виднелись облегающие руку белые шелковые поручи. На поясе паши висел усеянный бриллиантами кинжал. Белый эгрет на тюрбане украшала розетка с рубинами, бриллиантами и жемчугом. Короткая черная бородка обрамляла яркие губы. Несколько долгих секунд они смотрели друг на друга, и время, казалось, остановило свой бег. Потом султан хлопнул в ладоши, и Халид повернулся к помосту. Сара огляделась, с недоумением почувствовала, как отчаянно колотится сердце, а во рту пересохло. Султан занял свое место на троне, а остальные расселись по обе стороны от него. Наложницы стояли, прислонясь к стене, им не позволялось сидеть в присутствии султана. Кадин и Роксолана сидели слева от султана, Халид-шах справа. Перед тем, как султан снова хлопнул в ладоши и в комнату легко вбежали танцовщицы, Саре показалось, что темные глаза Халида, обведя всех присутствующих, снова остановились на ней. Сара совершенно не запомнила, что происходило потом. Музыканты начали веселую мелодию, под которую закружились 12 танцовщиц. На них были муслиновые блузки с огромным вырезом, расшитые жилетки и пышные юбки, разворачивавшиеся в танце, подобно веерам. Одна мелодия плавно переходила в другую, и тела танцовщиц вскоре заблестели от пота. Когда султану наскучило зрелище, он дал знак музыкантам, и те снова заиграли. Танцовщицы отошли в сторону, кроме главной, которая скинула юбку, блузку и начала танец живота. Сара не могла оторвать глаз от Халид-шаха, который невозмутимо наблюдал за представлением. Танцовщиц сменили сначала гимнасты, потом фокусник. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем женщин отпустили, предоставив мужчинам возможность насладиться своими кальянами. Выходя следом за евнухом, уводившим женщин обратно в гарем, Сара еще раз увидела Халид-шаха. Тот чуть наклонился вперед и что-то говорил первой кадин, которая улыбалась и кивала. Не успела Сара войти в свою комнату, как влетела запыхавшаяся Ширза. Быстро поклонившись, она сказала: «Моя госпожа просит вас немедленно к ней прийти, мисс Сара». Она говорила медленно, подбирая самые элементарные турецкие слова и отчаянно жестикулируя, чтобы Сара ее поняла. «А где принцесса?» — удивленно осведомилась Сара. «В комнате для личных аудиенций султана», — тихо ответила чем-то взволнованная Ширза. «Но почему она зовет меня туда?» — изумилась Сара. «Не знаю, мисс. Ваше сопровождение ждет». Когда Сара вышла в коридор, с ней пошли два евнуха, которые отвели ее в маленькую, богато обставленную комнату рядом с большим залом. И девушка застыла на пороге, увидев тех, кто ее дожидался: султана, Роксолану и Халид-шаха. «Входите, Сара», — пригласила Роксолана, взглядом предупреждая учительницу, чтобы та была осторожна. Приблизившись к султану, который полулежал на диване и курил, дочь низко ему поклонилась. Когда принцесса подняла голову, он кивнул и с улыбкой что-то произнес. Сара не сумела разобрать, что он сказал. «Мой отец, султан Абдул-Хамид IV, повелитель Золотого полумесяца, лев пустыни, приветствует вас, Сара Вулкот», перевела на английский Роксолана, «и хочет представить вас, паше Бурсы Халид-Шаху –